Глава 70. Стоя у правого борта рядом с рубкой, Купер наблюдал за небом. Это ему только казалось, или плотные тучи действительно начали чуть пропускать свет, рассеивались, позволяя лучам пробиваться сквозь сплошную облачность? По словам Балантайна, успех рейса зависел от двух условий – правильной волны и полной темноты. С волной все было в порядке, а вот с темнотой… Прибрежный ветер ночью усилился и разгонял облака, и если караульного еще 10 минут назад не было видно, то теперь его силуэт на Марсе отчетливо вырисовывался на фоне светлеющего неба. Отто Руич вышел из Нассау через 3 дня без всяких происшествий. Когда далеко на горизонте показались корабли федералов, капитан отдал команду загрести жар, чтобы уменьшить дым, и они медленно прошли мимо, растворившись в темноте благодаря серому цвету корпуса и низкой посадке. Потом наступили опасные часы. Тот короткий период, за который каждый капитан подобного судна получал 5000 золотом или в долларах янки. Но даже тогда, еще меньше часа назад, Балантайн был совершенно спокоен и обещал Куперу и его жене традиционную праздничную выпивку – коктейль с шампанским, когда они минуют Форт Фишер. С тех пор, как они вышли из порта, Купер постоянно пытался примириться с мыслью, что Эштон – совладелец этого судна, которое так грубо игнорировало тяжелое положение Конфедерации. Балантайн предупредил его, что на борту никто не должен знать ни одного из имен владельцев. Сам он упомянул об Эштон лишь в надежде как-то усмирить возмущение Купера. Что ж, ему это удалось. Но теперь Купер пребывал в смятении. Он пока не решил, что ему делать с таким открытием. Крепко сжимая поручень, Купер подставил лицо морскому ветру. Для каролинской зимы воздух был теплым. Слева маячили голубые огни фонарей блокадной эскадры. Как они там могли не слышать ровного гула и шлепания лопасти и гребного колеса? Даже при том, что Отто Руич продвигался на юг крайне медленно, держась как можно ближе к берегу, все равно лопасти и моторы звучали слишком громко, когда пароход преодолевал невысокие волны прибоя. «По правому борту Биг Хилл!» – негромко крикнул караульный с мачты, а другой матрос тут же помчался в рубку, чтобы сообщить это. Купер напряженно всматривался в ровный пустынный берег и внезапно, с пугающей ясностью, увидел высокий холм, сообщавший контрабандным судам, что они находятся рядом с фортом Фишер и безопасными водами. Светлые пятна между стремительно бежавшими тучами становились все ярче и шире. Смогли ли Юдиф и дети уснуть на своих узких койках? Едва ли. Чувство близкой опасности передалось даже Мари Луизе, когда Мэйны наблюдали, как команда Отто Руич задраивала люки машинного отделения, накрывала брезентом на Гоус и разбирала мачты, оставляя только их нижние части. На Саллинг-Фок мачты был отправлен караульный матрос после того, как Балантайн, не переставая улыбаться, прочел ему наставление об осторожности. «Запомни главное правило на моем корабле, малыш. Чиркнешь одной только спичкой для своей трубки, и я тебя вздерну на рее». Балантайн вместе с лоцманом еще раз обсудили план последнего прорыва. Они пройдут примерно в 20 милях к северу от Кейп-Фира, потом обогнут порт, минуя самый северный из кораблей эскадры. В сумерках, когда маневр завершится, они бросят якорь и будут стоять на рейде до полной темноты, а потом двинутся вдоль берега к устью реки. Медленный ход судна сильно действовал на нервы. А еще эти голубые огни слева. Теперь, когда становилось все светлее, Купер уже различал мачты и корпус одного из кораблей, достаточно большого, возможно, даже крейсера. Как далеко он от них? В полумиле? И если Купер их видит, значит, вахтенный северян тоже может заметить Отто Руич. Он снова запрокинул голову и посмотрел на небо. О боже, облака уже стали прозрачными, как кисия. Те, что были чуть плотнее, светились по краям, и между ними виднелись звезды. Еще несколько минут, и усиливающийся ветер очистит небо полностью. Купер бросился к рулевой рубке, забыв в торопях, что шлюпки опущены до уровня поручней. Ударившись головой, он вскрикнул и тут же услышал, как какой-то матрос в натянутой на уши шерстяной шапке, сидевший возле борта, буркнул сердито. «Эй, там, потише!» Его лицо и руки были черны от угольной пыли. Когда Купер спросил капитана, не излишни ли такие меры предосторожности, тот ответил: «Советую и вам поступить так же. Лучше быть грязным, чем мертвым». В рубке было уже достаточно светло от луны, чтобы Купер видел Балантайна, лоцмана и рулевого, пристально смотревшего в большой оловянный конус, который скрывал слабый свет компаса. «Капитан, вы, разумеется, заметили, что небо очищается», — сказал Купер. «Ну да», — отозвался Балантайн. Его вечная усмешка, которой он обычно защищался от всех врагов и превратностей судьбы, казалось, чуть дрогнула. «Не повезло». Рулевой и лоцман о чем-то зашептались. «Разве идти дальше не рискованно? Не стоит ли нам повернуть назад? Бежать предлагаете? Если мы повернем, янки бросятся следом. И что? Ведь мы сможем уйти от погони. Разве не так? Вы говорили, судно достаточно быстроходно, чтобы уйти от любого из этих кораблей». «Так и есть. А чем ближе мы подходим к реке, тем плотнее концентрация вражеских судов. Так? Так. Тогда нам не следует рисковать». «Да вы никак возомнили себя капитаном на Уотер-Уич», — с неприязнью ответил Балантайн. «Однако капитан здесь я, а вы всего лишь пассажир». «Да, верно. Мы столкнулись с опасностью, потому что тучи неожиданно разошлись. Но у меня есть четкие указания от моих нанимателей. Не допускать никаких лишних задержек в пути. Мне платят за то, чтобы судно прибыло в Кейп-Фир во что бы то ни стало». Разозлившись, Купер шагнул ближе к капитану и вдруг почти физически почувствовал исходящий от него страх. «С конфедерацией ничего не случится, если один груз гаванских сигар и дамских шляпок задержится», — сказал он. «Я не позволю, чтобы ваша жадность и жадность моей владельцев этого судна подвергали опасности мою семью. Проявите хоть немного здравого смысла. Поверните назад». «Убирайтесь с мостика», — рыкнул Балантайн. «Проваливайте, или я вас вытолкаю!» Купер протянул к нему руку. «Будь проклята ваша алчная душа! Послушайте!» Капитан оттолкнул его. Купер пошатнулся и чуть не упал. «Якорь тебе в душу!» — выругался лоцман. «Луна!» Заливая все вокруг белым светом, из-за мерцающего облака выплыла почти полная луна. Стоя в дверях рубки, Купер увидел мачты и ванты четырех огромных кораблей, освещенных как на сцене. И тут же с одного из них грянул низкий голос, усиленный рупором. «С вами говорят с федерального крейсера «Дейлайт». Эй, там, на пароходе! Остановитесь и ждите досмотра!» «Проклятие! А ну прочь!» — крикнул Балантайн, отталкивая рулевого и наклоняясь к переговорной трубе. «Машина, полный вперед! Дайте мне весь пар, что у вас есть!» Люки в машинное отделение были задраены, поэтому Купер легко мог представить, какой там сейчас царил ад. «О боже!» – пробормотал он. Из-за крейсера вдруг выскочила целая вереница небольших судов, и они, словно серебристые водяные жуки, бросились в погоню за Уотер-Уич. Взметая вверх радужные брызги, баркасы шли в какой-нибудь тысячи ярдов от его кормы. Стоя рядом с рубкой, Купер смотрел вперед. Моторы теперь гудели громче. Колеса завертелись быстрее. На крейсере прозвучал боцманский свисток, и сквозь шум снова донесся мощный бестелесный голос. «Остановитесь, или я открываю огонь!» «Балантайн!» – начал было Купер. «Вы должны...» Крики и ругань испуганных матросов заглушили его слова, как и крик капитана. «Уберите его отсюда!» Дверь рубки захлопнулась, чуть не ударив Купера по носу. «Паровой фрегат!» – закричал матрос мачты. «Прямо за кормой!» Купер оглянулся. В паре миль за ними действительно шел фрегат. Над трубой клубился залитый лунным светом дым, все паруса были подняты, чтобы добавить еще 2-3 узла к скорости, которую обеспечивали паровые котлы. Уотер-Уич прибавил ходу, вырвавшись из полосы могучего прибоя, катившего на берег со стороны правого борта. Высоко над Дейлайтом один за другим вспыхнули 3 сверкающих следа, и у Купера сжалось сердце. От мертвенного света ракет, выбелившего все вокруг, луна сразу стала бледной, как убавленная газовая лампа. Можно было разглядеть даже мушкеты солдат на баркасах. Одно из орудий на преследовавшем их крейсере с грохотом изрыгнуло огонь, следом прозвучал второй залп. Снаряды не долетели до цели, зато подняли фонтаны воды, сверкнувшие под ярким огнем, словно россыпь жидких бриллиантов. После первого выстрела Купер сразу побежал вниз. Дверь их каюты была открыта. Юдив сидела на койке, прижимая к себе детей. Она старалась не показывать страх. Купер схватил ее повлажневшую руку. «Идемте, туда, скорее!» Следующий снаряд взорвался намного ближе. Отер Уича закачался на полном ходу. «Папа, что это?» – воскликнул Джуда. Вышла луна, а Балантай не захотел поворачивать назад. Сукин сын! «Все, что его волнует, это как доставить груз в Уилмингтон. Идемте же!» Он так сильно дернул Юдив за руку, что она вскрикнула, но сейчас было не до извинений. «Куда мы идем?» – спросила его дочь, когда судно накренилось. «К шлюпкам. Балантайн должен был уже спустить их. Это наш единственный шанс добраться до берега». Когда они поднялись на палубу, Купер не поверил своим глазам. Шлюпки по-прежнему были на месте, сильно раскачиваясь на шлюпбалках. Он схватил за руку пробегавшего матроса. «Спустите шлюпки, чтобы мы могли уйти». «Никто не уходит, мистер. Мы идем к реке». Он побежал дальше, вертя рукоятку ручной сирены. Небо выбелило зарево новых осветительных ракет, и почти сразу же просвистевший снаряд ударил в корму и приподнял ее. Юдив закричала, дети тоже. Все трое повалились на Купера, толкнув его к поручням. «Папа, я боюсь!» Мари-Луиза обхватила Купера за шею. «Корабль утонет! Мы попадем в плен к Янке!» «Нет!» – выдохнул он, стараясь устоять на ногах, когда Уотер Уич снова качнулся, подхваченный волной прибоя. Снова громыхнула пушка, и над кромкой борта они увидели яркую вспышку. Двое матросов повернули головы на свистящий звук. Один толкнул другого, но слишком поздно. Картечь разорвавшегося снаряда разом поразила обоих и разбила стекло рубки. Юдив наклонилась и укусила себя за руку, чтобы сдержать вопль ужаса. «У нас пробоина!» – закричал кто-то. В ту же секунду Отер Уич резко накренился на правый борт. Купер увидел Балантайна. Капитан метался по палубе, пытаясь найти кого-нибудь, кто помог бы ему спустить на воду одну шлюпку. «Мерзавец!» – прорычал Купер. «Жадный, тупой мерзавец! Идемте, дети, Юдив, мы сядем в эту шлюпку, даже если мне придется перебить всех до единого на этом корабле!» С трудом продвигаясь по круто наклонившейся палубе, они дошли до правого борта, за которым высокие волны катились на берег. «Если не будет другого выхода, – подумал Купер, – можно попробовать добраться до берега вплавь». Держа дочь за руку, он медленно шел в сторону капитана, который пытался в одиночку спустить шлюпку. «Балантайн!» Прежде чем он успел выкрикнуть еще что-нибудь, второй снаряд ударил в трюм. Последовавший за этим взрыв был ужасен. В воздух со свистом летели обломки металла, яростно шипел пар, а более ужасных криков Купер никогда в жизни не слышал. Судно встало на правый борт. Купер увидел, как Юдив скользнула мимо него к поручням. Не слыша ее крика, он только видел по губам, что она зовет сына. Джуда только что держал ее за руку, но теперь мальчик исчез. «Где же он?» Купер искал его глазами, крепко сжимая ладонь Мари-Луизы и пытаясь не упасть. Сквозь крики раненых, гул прибоя и грохот орудий каким-то чудом прорвался голос Балантайна. Краем глаза Купер успел заметить силуэт капитана, который стоял, раскинув руки. «Котлы сейчас взорвутся! Все за...» Палуба под ногами Балантайна раскололась, и он с криком исчез в клубах пара. Помощник, Соупис и еще двое матросов пытались прыгнуть в воду. Из машинного отделения доносились крики умирающих. Купера швырнула спиной на леера. Он начал перелезать через них, одной рукой обнимая за плечи дочь, а другой держа за руку Юдив. Судно продолжало крениться, киль уже поднялся над водой. Наконец все трое оказались в воде. «Где? Где Джуда?» Задыхаясь и придерживая жену и дочь, прокричал Купер, усиленно работая ногами под водой. «Не знаю!» – прокричала в ответ Юдив. И тут среди обломков разбитого корабля, плавающих вокруг них, он заметил тело в знакомой одежде. Толкнув дочь к Юдифи, он быстро поплыл в ту сторону, борясь со встречными волнами. У него было предчувствие, что сын мертв. Возможно, мальчик погиб, когда взорвались котлы. Но преодолевая последние футы, он еще пытался убедить себя, что ошибся. Джуда лежал на воде лицом вниз. Купер хотел схватить сына за плечо, но неправильно оценил расстояние и задел голову мальчика. Она повернулась, и Купер увидел сожженное паром лицо, которое едва можно было узнать. В нескольких местах виднелся голый череп. Волна прокатилась между отцом и сыном, оставив в руке Купера лишь клочок кожи. «Джуда!» – Купер пронзительно выкрикивал имя сына. Хрупкое тело мальчика качалось на волнах. «Джуда! Джуда!» Он повернул назад. Волны больно ударяли его. Вода переливалась через голову, не давая дышать, смешиваясь с его безумными слезами. «Юдив! Он мертв! Наш мальчик умер! Умер!» «Плыви, Купер!» Юдив схватила его за ворот и силой дернула. «Плыви с нами, или мы все умрем!» Прямо за ней упал кусок мачты. Купер отчаянно заколотил по воде левой рукой, работая ногами и правой рукой поддерживая Мари-Луизу, которая уже истерически рыдала. Юдив плыла с другой стороны от девочки, помогая мужу поддерживать ее. Купер чувствовал боль в груди, потом начало ломить во всех мышцах, но он продолжал упорно стремиться к берегу, хотя каждый раз, когда его настигала волна, едва не шел ко дну. Вскоре Купер почувствовал, что плывет среди каких-то предметов. Выплюнув соленую воду и не сдерживая рвоту, он увидел, что они оказались между качавшихся на волнах головок сыра, завернутых в марлю, и небольших деревянных бочонков с трафаретными надписями на испанском языке. «Шерри и сыр. Сыр и шерри». Они то погружались в воду, то снова всплывали по воле волны. Эта картина настолько потрясла Купера, что все его мысли, чувства и страхи словно спеклись в один твердый черный комок безумия. Он снова закричал, продолжая плыть вперед, и больше ничего не помнил.